Глава 11. П. Е. Гарбель. Над туннелем Рауль сбавил скорость. «Где мы оставим машину, мсье?» «На другой стороне дороги, ближе к туннелю, в скале есть выемка. Заедем туда». На фоне проясняющегося, но все еще грозового неба чернел силуэт замка Серебряной Козы. Подул ветер, разгоняя облака, и на небе проступили яркие звезды. «Чистая готика», — пробормотал Алин, «если не по внешнему виду, то по духу». Дорога свернула к замку. Рауль перешел на самый медленный ход и выключил фары. Алин достал карманный фонарик. Когда под ними замаячил вход в туннель, Алин вышел и направил машину в укромное углубление под скалой. Рауль вытащил из багажника корзину. В послегрозовой свежести резко запахло капустой, чесноком и цветами. «Вы спрятали робы под продуктами?» — спросил Алин. «Да, мсье. По-моему, отличная идея. Никому не покажется странным, если я появлюсь с такой ношей. Тетка Тереза торгует овощами на рынке». «Замечательно. Мы с вами будем пахнуть, как две порции исключительно экзотического супа. Что вы сказали, мсье?» «Неважно. А теперь, Рауль, дабы удостовериться, что мы с вами поняли друг друга, повторите, пожалуйста, все сначала». «Хорошо, мсье. Мы вместе идем к служебному входу. Если по пути мы натыкаемся на кого-нибудь, кто вас знает, вы немедленно заявляете, что пришли проведать больную мадмуазель. Я продолжу путь и буду вас ждать у служебного входа. Если мы вместе доберемся туда, и мсье узнает кто-нибудь из слуг, задержавшихся в замке, вы скажете, что заждались меня, и страшно сердитесь, и что вам непременно хотелось бы побеседовать с Терезой о похищении Рики. Если же все пройдет гладко, и мы оба без приключений доберемся до служебных помещений, то мы сразу же направимся в комнату Терезы. Если вас увидят, но не узнают, Тереза представит вас как моего марсельского родственника, побывавшего в Англии, служившего в банке и сделавшего карьеру. И опять же мы тихонько проберемся в комнату Терезы, прежде чем египетский камердинер или дворецкий на вас наткнутся. В любом случае Тереза должна передать сообщение, якобы услышанное от крестьянина, приехавшего на велосипеде. Мол, машина мистера Херрингтона сломалась, но они с мисс Тейлор прибудут вовремя. «Наконец, если вы вообще не появитесь у служебного входа, я жду вас в течение часа, а потом отправляюсь на поиски». «А если произойдет нечто непредвиденное?» Рауль негромко рассмеялся в темноте. «Тогда придется пошевелить мозгами». «Хорошо, тогда начнем». Они двинулись вверх по крутому подъему к автостоянке замка. Внизу появился пыхтя товарняк, шедший из Дусвеля. Свет от кабины машиниста скользнул по нижним стенам и укреплениям замка. За шелковой занавеской тускло горел огонек, совсем слабый по сравнению с тем ярким освещением, которое Алин видел из окна поезда. Выше по широкому фасаду желто светились окна, мерцая, когда свечи переносили из одного помещения в другое. Поезд прогудел и с лязгом вошел в туннель. На площадке было довольно холодно, по ней гулял горный ветерок, оправдывая поднятый воротник плаща Алина и шарф, обмотанный вокруг нижней части лица. В проходе было темно, хоть глаз выколи, но они сочли за благо не зажигать фонарик. Алин и Рауль скользили и спотыкались на мокрых неровных ступенях. Мутноватое сияние, исходившее из двери лавки старой Мари, служило им маяком. Когда они проходили мимо лавки, Мари крикнула: «Эй, кто там? Дождь еще идет?» «Уже звезды видны», — негромко ответил Рауль. «Спокойной ночи». Они поспешили укрыться в тень и услышали игривое напутствие: «Согрей-ка ее, уж постарайся, а то на улице холодно». «Она говорит о Терезе», — чопорно заметил Рауль. «Мари бывает иногда удивительно вульгарна». Алин подавил смешок. На ощупь они преодолели поворот, пачкая руки о мокрые стены. Наконец они различили во тьме чугунный орнамент, повеяло теплом. Перед ними была кованая дверь замка Серебряной Козы. «А теперь как можно быстрее», — прошептал Алин. Каменный пол перед дверью влажно блестел. Подошвы Алина скользили по нему, как по катку. Стараясь сохранять равновесие, он легко двинулся вперед. Оказавшись в пятне света, Алин услышал шаркающий звук, ругательство, и вдруг Рауль с размаху налетел на него. Чтобы не упасть, Алин вцепился в решетчатую дверь, в это время как Рауль, в отчаянной попытке удержаться на ногах, ухватился за первое, что попалось под руку. Это оказался язычок чугунного колокольчика. Звук колокольчика резко нарушил тишину и рассыпался звонким эхом, отражаясь от стен. Три кочана капусты покатились вниз по ступеням. Оторопевший Рауль все еще цеплялся одной рукой за корзину, а другой за язык колокольчика. «Мсье, мсье!» — пролепетал он. «Уходите же!» — сказал Алин. «Уходите!» Рауль отпустил колокольчик. Звон внезапно оборвался на протяжной ноте, подхваченной шумливым эхом. Рауль рванулся вперед и исчез в темноте. Алин повернулся к двери. «Как? Неужели это вы, мистер Алин?» — произнес мистер Оберон.